Глава 52. Я ел. Главным блюдом были свиные отбивные для Дина и для меня. Синдж и Доллар Дэн Джастис, сидевшие этой ночью с Морли, получили колбаски и любимое блюдо красюков — печеные яблоки. Я и сам прихватил немного яблок. Дин хорошо их готовил. Для Морли и Плеймета был сварен куриный суп. Я надеялся, что зять Плеймета не уничтожит его бизнес, пока тот не удел. Мы все забыли о бегущей по ветру сначала. Потом старые кости меня подтолкнул. Я поспешил наверх и дал ей знать, что пора спуститься. Посторонние ушли, и мы ужинаем. Внизу Синдж дала ей понять, что та вполне может уйти домой. Никто и не заметит, как она уходит. Я задался вопросом, не считает ли Синдж, что наблюдателей поразила слепота. Усики Синдж подергивались, как обычно бывало, когда она раздражена. Вероятно, ей не нравилось то, что втолковывал покойник. Бегущая по ветру осталась рядом, то есть втиснулась в кухню со мной и Дином. Она приняла свое беззащитное обличье, чем немедленно покорила старика. «Не думаю, что нравлюсь твоей коллеге», — сказала она мне тихим голосом с придыханием. «Моя коллега тебя боится». «Почему?» «Она думает, что знает меня лучше любого другого, кроме меня самого. Опасается, что я влюблюсь до безумия, потеряю чувство меры, попаду в нехорошую историю или что-нибудь в этом роде и все для нас испорчу». «Гаррет». «Да в самом-то деле...» Я не шутил. По сути, Синдж так и думала. «Может, она ревнует?» «И это не исключено». «А ты влюблен до безумия?» «Не совсем. Я увлечен и доблестно пытаюсь с этим бороться». Она мило улыбнулась, задумчиво. «Не надо делать то, что ты делаешь, чтобы превратить каждого мужчину в поле твоего зрения, в раба любви», — сказал я. «Я буду сама деловитость, вот увидишь. Ты вообще не узнаешь, что я девушка». «Угу, как же. А потом свиньи прилетят домой в курятник. Для большинства мужчин и некоторых женщин в присутствии бегущей по ветру невозможно было не обращать внимания на ее пол, даже когда она хотела, чтобы его не замечали». Я подумал, не дать ли ей знать, что покойник о ней хорошего мнения, но не стал. Не нужно было напоминать ей о его существовании. Дин налил свежего чая. Мы отхлебнули. «Синдж права. Сейчас подходящее время, чтобы ускользнуть незамеченной», — сказал я. «Я не хочу ускользать». «Прекрасно. Тогда ты можешь помочь солью». «С солью?» «С продуктом, который производит впечатление на некоторых улиток и слизняков. Слизняки и улитки не очень хорошо себя чувствуют, когда натыкаются на соль». Поток яростного света была жертвой защищенного детства. Она понятия не имела, о чем это я вообще. «Они тают, если их посолить», — объяснил я. «Гадость!» Но спустя секунду ее лицо просветлело. «Я помогу с солью». «Хочешь поговорить?» «О чем?» «Почему ты была такой подавленной после того, как проследила до логова ту тварь? Но теперь ты больше не удручена?» «Вряд ли стоит это обсуждать». Она искренне верила в металлическую сеточку на волосах, которую изобрела ее дочь. «И сетка отчасти работает». «Я поужинал. Дин, ты превзошел самого себя». «Вообще-то нет, просто раньше ты ел стряпню похуже». «Ой-ой, он ведь не собирается тоже изменить отношение к Тинде». Дин всегда был ее горячим сторонником. Однако, если уж выкладывать на чистоту, рыжулю нельзя причислить к искусным поварам. При ее внешности у нее не было необходимости совершенствовать подобные навыки. «Соль», — сказал я, — «пора ею заняться». «Дин!» Бум! Передо мной шмякнулся матерчатый мешочек. «Сбереги как можно больше!» «Я использую свою собственную, прежде чем сунусь в этот мешок. Обещаю!»